но только потерял равновесие и упал на колени. Человек напротив, наконец, шевельнулся и двинулся ко мне. Его окровавленный нож смотрел вниз, словно не к моей груди стремился он своим острием. Но я знал это коварство стальных лезвий и выпрямился, распрямляя плечи, насколько позволяли стягивающие меня веревочные петли. Удар в сердце я был готов принять спокойно и с вызовом. Но если попытается полоснуть по горлу... Попробую уклониться и ударить головой по ногам, а там как получится. Но он не стал подходить ко мне. Двинулся вокруг, методично склоняясь над каждым телом и коротко погружая свой нож в распростертые беззащитные тела. Вокруг происходило что-то более страшное, чем простое лишение людей жизни. Клубы чего-то незримого явственно обнимали и меня, и человека в плаще, и безжизненные остатки двух отрядов. Сочились ненавистью, отнимали последнюю надежду хоть на что-то. Холодная ладонь схватила меня за внутренности и лениво сжала. Я скорчился в рвотных конвульсиях и долго не мог разогнуться. А когда смог перевести дыхание, когда сплюнул последние сгустки чего-то серо-зеленого, он стоял за моей спиной. Я выпрямился. Сделал глубокий вдох, вбирая полной грудью сладкий осенний воздух, такой замечательный, невзирая на отчетливый запах крови, такой зовущий куда-то далеко-далеко. Тяжелая рука опустилась мне на плечо. Я замер, готовясь принять нежную злобу клинка. В пистолете осталось два патрона. Он сумел преодолеть заросли травы и выбрался на твердую землю. В обширное зеркало болота здесь вдавался километровый полуостров, по которому рвач рассчитывал отступать и дальше. Случайная пуля, продырявив старому должнику бок, внесла свои коррективы в эти расчеты. Нет, он продолжал уводить преследователей за собой, делая иногда редкие выстрелы, но последние силы быстро оставляли его вместе с утекающей кровью. Была еще микроскопическая надежда, что отходящий где-то в этом же районе капец услышит выстрелы и поможет огнем из снайперки. Но для этого удача должна была улыбнуться должнику в полный рост. Ноги внезапно подкосились. Рвач обхватил руками тонкое деревце и медленно сполз на землю. Голова работала ясно, но слабость не позволяла больше даже подняться. Два патрона были слабым утешением, и рвач просто два раза выстрелил в воздух. И преследователи не заскучают, и капец, возможно, услышит. Не прошло и 15 минут, как кусты чуть правее слегка дрогнули, и внимательные глаза ощупали испачканный кровью кусочек земли и безвольно сидящую фигуру в форме клана Долг. Настороженный представитель преследования в 4 длинных шага преодолел остаток расстояния и стволом автомата коротко тронул опущенную на грудь коротко стриженную голову. Голова послушно поднялась. Лицо должника было безмятежно. Он слабо улыбался автоматному стволу и на угрожающий жест никак реагировать не пожелал. «Слышишь ты, говори скорее, куда он ушел. Говори, и я обещаю, что мы оставим тебя в покое. Говори, а то сильно жалеть будешь. Ребята из тебя живьем каждую жилку вытянут. Говори, быстрее!» С каждым словом ствол все сильнее давил на голову должника. Голос становился все жестче и требовательней. «Ты что же, Даган, всерьез меня распотрошить надеешься?» С веселым удивлением осведомился рвач. «Так тогда ты, значит, ни черта не понял!» «Рвач?» Даган отшатнулся назад, потом сделал еще один шаг в том же направлении и только тогда, направив ствол в ухмыляющееся лицо, снова утвердился в диспозиции и, заметно нервничая, сказал: «Я должен был догадаться. Кто же еще? Но это дело не меняет. Просто подумай и реши сам. Какой тебе смысл умирать за этого урода? Просто скажи, куда. Мы все равно след найдем. Мы все равно его возьмем. Только тебе уже будет все равно. А до того будет очень больно. Очень!» «Даган, а ты не боишься вот этого?» Рвач слегка шевельнулся, демонстрируя ствол пистолета. «Не смеши меня, рвач. Патронов-то у тебя нету?» «Уверен». «Должник с патронами, который не стреляет сразу? Это было бы что-то новенькое». Рвач одобрительно хмыкнул. Даган тоже попытался изобразить усмешку, но вышла она кривоватой. Совсем недалеко послышались голоса, подтягивались остальные преследователи. «А этого?» Рвач приподнял вторую руку с зажатой в ней ручной гранатой. Чеки не было. Пальцы плотно обхватывали рубчатую рубашку и рычаг, но указательный демонстративно отгибался. Намек был более чем прозрачен, и рвач не замедлил его озвучить. «Попробуешь отойти? Брошу следом. Хочешь испытать удачу?» «Дурак ты, рвач. Был бы я здесь, если бы боялся смерти». Даган выпрямился, опуская автомат. То, чего он так опасался, все-таки произошло. Но человек напротив не должен узнать о его страхе, иначе этот дьявольский должник найдет, как использовать слабость противника. Когда-то, будучи стажером в кваде долга, Даган сумел понять это, и только благодаря этому пониманию позднее смог почти безнаказанно нарушить законы клана и присоединиться к другой группировке. «Ну, не такой уж и дурак», — спокойно ответил рвач. «Пока мы с тобой говорим, капец уже занял позицию. Не глупи, вы все практически готовые трупы». «Ты блефуешь?» — Даган не скрывал недоверия. «Давай лучше договоримся по-хорошему и не будем морочить друг другу голову». «О чем с тобой, падалью ходячий, я должен договариваться?» Четко выговаривая слова, процедил сквозь зубы рвач. «Я таких, как ты, полжизни давил, а теперь должен тебя в задницу целовать, что ли? Давай, покажи, насколько ты вырос. Стрельни и посмотрим, успеешь ли удрать». Даган рывком поднял автомат. Постоял, держа должника на прицеле, снова опустил оружие. Опять поднял и опять опустил. На лице его явственно читалось противоборство самых разных мыслей. Рвач наблюдал за этой пантомимой с нескрываемым презрением. Даган снова поднял автомат. Лицо его слегка подергивалось в нервном тике, но глаза сузились, словно приняли за хозяина какое-то важное решение. Палец Дагана на спусковом крючке все медлил. Рвач смотрел на старого знакомого холодно и строго. «Опустил оружие!» Тихо, но властно потребовали сзади. «Опустил! 2 секунды!» Лицо Дагана внезапно покрылось испариной, он испуганно расслабил руки, ствол автомата уставился в землю. Голос был знаком, а его хозяин был под стать рвачу, а может и пострашнее. «На колени!» Также четко продолжал командовать голос. Даган покорно опустился на траву. «Бросил!» Металл звякнуло случайный камень. «Руки за голову!» За спиной стоящего на коленях Дагана обнаружился должник с полуавтоматическим дробовиком наперевес. Он только коротко взглянул на расплывающегося в слабой улыбке рвача и продолжал, обращаясь к трясущемуся от ужаса человеку под ногами. «Лег! Руки!» Ловко соединил запястье пленника тонким липким шнурком, одним скользящим движением обежал руками карманы и рукава Дагана и только тогда выпрямился и шагнул к старому должнику. «Ты вовремя успел», — спокойно сказал рвач. «С тобой еще люди есть?» «Смеешься, рвач», — ответил тот, сноровисто извлекая шприц-тюбик и рулон пластыря из аптечки. «В зоне сейчас 42 квада. Такого уже 5 лет не было. Нас капец встретил, сюда повел, а потом мы услышали выстрелы. Со мной больше 30 парней. Слышишь?» Недалеко в кустах звучали отрывистые команды, иногда хлопали приглушенные глушителями пистолетные выстрелы, кого-то, судя по звукам, били прикладами. Вокруг замелькали люди с эмблемами долга. Еще один должник аккуратно извлек из посиневших пальцев рвача гранату и унес в сторону болота. «Как в дерьмовом боевике», — морщась, сказал рвач, когда игла шприца вошла в плечо. «Подмога на последней секунде. Ну, забери меня, зона, если я этому не рад. Надеюсь, клык дошел до точки без приключений». Возле опустевшего острова в черной болотной жиже началось движение. Сначала из воды показалось тонкое черное щупальце. Оно нервно вздрагивало, извивалось и, слепо нашаривая дорогу, тянулось к сухому берегу, похоже на отощавшую, но невероятно подвижную змею. Достигнув берега, щупальце ненадолго замерло, вслушиваясь в малейшие колебания грунта. Способный ощутить даже легкую поступь слепого пса за 100 метров, обладатель щупальца еще несколько минут колебался, но потом, терзаемый голодом и зная по опыту, что вслед за большим шумом на болоте всегда появляется еда, все-таки начал подниматься на поверхность уже всем своим телом. Вода забурлила, Из черной промоины во все стороны полезли остальные щупальца существа. Одно из них попало в полосуху, дернулось, брызнуло синей жижей и, трепеща обрубком, быстро втянулось обратно под воду. Но существо не остановилось. Оно знало, что это такое, и теперь просто старалось удалиться в противоположную сторону. Бурый слизняк размером в добрый десяток метров, весь в клубках и переплетениях разнокалиберных щупалец, выбрался на берег и пополз туда, откуда пахло едой. Часть его конечностей еще оставалась в воде. Ими он явственно ощущал, как двое людей продолжают удаляться от острова. Они были уже очень далеко, почти на пределе слышимости. Никаких других движений больше не было. И слизняк спокойно истончился, растекаясь по острову и пытаясь захватить как можно большую площадь. Что-то переварится прямо здесь, а что-то удастся утащить с собой. Теперь еды должно было хватить надолго. Он тащил меня по болоту на веревке, словно собаку. Вместо того, чтобы вогнать мне свой короткий ножик в спину, этот странный убийца разрезал путы у меня на ногах, подвязал отрезок плетеного шнура к ремню на горле и потащил за собой. Его лица я так и не увидел. Все мои вопросы он флегматично игнорировал. И только раз, когда я встал и отказался идти дальше без объяснений, спокойно вернулся и, не останавливаясь, коротко ударил кулаком в солнечное сплетение. Мне показалось, что меня протаранил истребитель. Загибаясь в мучительных попытках сделать хотя бы один вдох, я все время видел близко от себя его ноги. Мой пленитель спокойно ждал результатов воспитательного хода. Немного поразмыслив, я согласился с убедительностью аргумента и дальше шел послушно и без глупостей. Прорезиненная спина впереди двигалась уверенно. На сталкера он был не похож. Приборов он не доставал, хотя и подобрал их при выходе с острова. Шел уверенно, изредка вглядываясь под ноги. Немного понаблюдав за его движениями, я понял, что он просто возвращается по собственным следам. Так прошло часа два. Я окончательно вымотался. Хотелось пить. Все тело болело от впившихся веревочных петель. Возбуждение и страх, бывшие моими попутчиками последние часы, прошли без следа. Осталось обостренное восприятие и медленно надвигающееся безразличие ко всему. Впереди показался твердый берег. Судя по зеленой стене деревьев, мы достигли края болота. Мой похититель отволок меня к ближайшим крепким стволам, торчащим из земли как столбы, привязал там, а сам вернулся немного назад, вытащил из-под плаща какие-то предметы и принялся что-то устанавливать прямо в болотной жиже. Судя по всему, минировал наш след. Потом быстро вернулся ко мне и намотал поводок на руку. «Ну что, передохнул?» — спросил он впервые за все это время. Голос у него был низкий и хриплый. — Нам теперь с тобой марш-бросок предстоит, товарищ Клык. Длинный такой переходец по зоне. — Куда бросок? — просипел я сухим горлом, уяснив, что появилась возможность хоть что-то узнать. — Кто ты такой и что тебе надо? — А ты что же, не признал меня? — деланно удивился человек и сбросил капюшон. Изуродованное шрамами лицо, серо-голубые льдистые глаза, сверхкороткая стрижка, больше похожая на редкую поросль после побрития наголо. Разумеется, я вспомнил его. Не маска это была. Лицо. «Ты мне снился сегодня утром», — выпалил я. «Я видел тебя в своем сне». «А ты несколько туповат для героя», — сказал человек с картинным вздохом. «Я просто был у тебя дома. Сегодня утром, пока ты дрых». «Не пойму. Ну какой из тебя нахрен сталкер? Даже когда я тебе маячок поставил, ты то только заскулил, но не проснулся». Произнося все это, он протянул руку к моей голове и рывком вырвал несколько волос. «Вот, смотри!» — он протянул руку к моим глазам. «Фазомагнитный импульсный излучатель. И ты с ним весь день ходил, не заметил». «Но зачем все это?» Я был растерян, озадачен и подавлен. «Куда ты меня тащишь?» «Что значит «куда»?» — развеселился урод, и шрамы неприятно зашевелились на его лице, словно выводок змей. «Туда, хороший ты мой, туда! Неужели до сих пор ничего не знаешь? Денег за тебя предлагают. И еще кое-чего. И того, и другого очень много. Так что вставай и пойдем. Дорога у нас впереди не близкая. «Никуда я не пойду», — сказал я уставшим голосом. Не знаю почему, но узнав, что передо мной очередной искатель легкой наживы, я вдруг почувствовал внутри окончательную и бесповоротную пустоту. Это не был заказчик, это снова был мародер, и я опять стал предметом торговли. Надоело до полной невозможности. Если хочет, пусть несет на себя, но дальше я самостоятельно с места не сдвинусь. «А по морде?» — насмешливо спросил похититель. Я промолчал. Он подошел поближе и вдруг коротко ударил меня носком ботинка в голень. Я скорчился от боли, но промолчал и продолжал сидеть неподвижно. «А ну встал, скотина!» — заорал он внезапно страшным голосом и ударил меня кулаком в ухо. Я завалился на бок, но тут же принялся подниматься, опираясь на землю связанными руками. В голове звенело, из носа закапала кровь, нога пульсировала свежей болью. «А вот фиг тебе!» — сказал я с тихой ненавистью, глядя в его расширившиеся от бешенства глаза. Парень явно имел нервные расстройства. В одну секунду из гнусного, хихикающего, уродливого мародера он превратился в страшную, готовую к убийству абразину. В углах рта выступила пена, и весь внешний вид незнакомца говорил о полной потере контроля над собой. Внезапно, так же молниеносно, он успокоился. Усмехнулся уродливыми шрамами губ и сказал с непонятным злорадством. «Ну тогда давай по-другому». Он сунул руку под плащ и вытащил маленький шприц-тюбик. «Знаешь, что это?» — спросил он картинно зловещим голосом. «Это стимулятор послушания. Один укол, и по первому приказу добровольно даже в костер полезешь». «Пугало пустомельное», — ответил я бессиленно. «Давай, кали, посмотрим, как один по зоне пойдешь. Может, тебя контролер за жопу поймает». Почему-то я был уверен, что он блефует. А может быть, сказывалась внутренняя уверенность, что никакой химии со мной не совладать. После всего, что случилось со мной за последние годы, я, кажется, уже почти ничего не боялся. «Ай, как нехорошо!» — сказал он почти добродушно, приближаясь ко мне с поднятым вверх шприцом. «Ты ведь даже имя хозяина своего не знаешь. Как же я раньше-то об этом не подумал! Зови меня Сухарь. Мощно звучит. А ну-ка скажи для пробы. Господин Сухарь!» «Выдра ты облезлый, а не господин», — ответил я вяло. «Ну-ну», — кротко ответил он и погрузил иглу мне в шею. От короткой жалящей боли я внутренне содрогнулся, но остался неподвижен, прислушиваясь к тому, что начало происходить внутри меня. Холод распространился от места укола вниз и вверх по шее, в ушах появился легкий звон, руки и лицо вдруг стали горячими, а по спине обильно потек пот. Сухарь присел рядом на корточки и с любопытством смотрел на меня, иногда почесывая редкие кустики щетины, пробивающиеся из-под белых полос безобразных рубцов. «Ну что?» — спросил он почти дружелюбно. «Есть контакт?» «Фиг тебе!» — буркнул я в ответ, продолжая прислушиваться к переменам в организме. Кажется, все начало успокаиваться, и ничего особо фатального не произошло. Я злорадно улыбнулся прямо в лицо, в уродливую морду Сухаря. И в этот момент он очень легко и даже как-то игриво вдруг сказал: «А ну встать!» Ноги мои самостоятельно согнулись, туловище сделало короткое извивающееся движение, ноги разогнулись, и я оказался стоящим перед своим похитителем. Он смотрел на мое обалдевшее лицо и радостно ухмылялся. В смятении я попытался снова сесть, но Сухарь предупредил мои поползновения: «Стоять до особого распоряжения!» И тело перестало меня слушаться. При этом я все прекрасно понимал, соображал, видел, и вообще, казалось, ничего не произошло. Страх плеснул адреналином по жилам. Я стал почти как зомби, и больше не был властен над собой, и сделал это обычный человек. Он мог теперь просто уйти, а я бы остался здесь стоять до тех пор, пока не умру от голода и жажды. Он мог приказать войти в любую аномалию. Он мог сделать все, и самое страшное в этом было то, что я продолжал оставаться в полном сознании. Даже безмозглым зомби в этом смысле было лучше. Глаза мои наполнились слезами, а Сухарь, заметив это, вдруг каким-то издевательским и отеческим жестом одновременно

Вокруг меня уже который год развиваются странные события, без спроса вторгаясь в мою жизнь. И вот итог. Зомби и проводник в одном лице для мерзкого мародера, идущего продавать меня какой-то нежити. И даже обычного человеческого страха во мне не осталось. Только равнодушие или кромешный ужас, подкатывающий иногда внезапным комком к самому горлу. Тогда мой измученный мозг рисует мне кружева белых просторов, и я живу кратким мигом прошлых лет. Погружение в белый цвет что-то должно означать, что-то очень важное для меня. Но нет сил думать и понимать. Есть только белый цвет вокруг, как снежная карусель всесильной зимы. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. «Что-то здесь произошло, рвач», — сказал Дзот, приближаясь к старому должнику, стоящему на самом краю большого островка среди болота. «Явно был бой, очень много следов вокруг. Только вот слизень, зона его забери, здесь уже потрудился. Вся в его соплях, только одну ногу и нашли. Судя по ботинку, был военный сталкер». Рвач мрачно осмотрел кровавый ошметок и двинулся вокруг острова. Все было понятно без слов. Если и был еще шанс найти клыка живым, то следовало искать следы людей, успевших убраться с острова до прихода слизня. Уже почти совсем стемнело, когда двое путников остановились в сотне метров от какого-то большого и старого, явно обветшалого сооружения. «Ну, вот и лесопилка», — напряженным голосом сказал сухарь. «Здесь переночуем. Сказано было на рассвете. Вот и подождем. Садись, можешь положить ноги, как удобнее будет». Клык послушно опустился на землю, неудобно двигая связанными руками. «Развязал бы ты веревки, сухарь», — сказал он равнодушно. «Я ведь теперь никуда от тебя не сбегу». «Но уж нет», — ответил сухарь. «Может, они все это время за нами наблюдали и наблюдают. Пусть знают, что ты мой пленник, и что я тебя сюда специально для них привел». «Ну ты и скотина», — также равнодушно отметил клык и привалился спиной к дереву. «Может, и скотина», — неожиданно согласился сухарь. «Может, ты и прав. Только это все не имеет значения». Он в несколько минут развел костерок и уселся перед ним неподвижно, уставясь в огонь своим изуродованным лицом. «Зря огонь развел», — сказал вдруг клык, вытягивая ноги поближе к живительному теплу. «Того и гляди, зверье приманишь. Без денег тогда останешься, это факт. Да и мне будет удовольствия мало, если меня живьем жрать будут». «Ты все-таки полный кретин», — ответил задумчиво сухарь. «Не будет здесь зверей. Здесь они. А деньги? Ты что, и вправду думаешь, что я тебя сюда продавать привел? Ну тогда ты полный кретин в квадрате». «А зачем же тогда?» Впервые за все время совместного путешествия удивился клык. «А ты ведь и вправду меня не узнал», — удовлетворенно констатировал сухарь. «А вот я тебя сразу. Это ведь твой был пистолет. Твой, я уверен в этом. Не знаю, как ты его взорвал, но всеми своими уродствами я именно тебе обязан. Да». «Что?» — вскинулся клык и уставился во все глаза на сидящего напротив него человека. Тот лишь криво хмыкнул в ответ. Это был он, полковник Марченко, полковник Хохошуткин, как он сам себя последний раз называл, устроивший год назад операцию по отлову сталкеров и пытавшийся застрелить меня тогда из моего же керамического пистолета, подаренного мне капитаном. Таинственное оружие взорвалось тогда, и я был уверен, что с этим мерзким типом теперь уже покончено навсегда. Но вот он живой, сидит передо мной и скалит в уродливой гримасе, покрытое шрамами лицо. Я испытал полный шок. Перебрал в памяти все, что произошло со мной этим днем. Да, это был он, теперь сомнений не было. И я снова, как и год назад, сразу его не узнал. «Ну, что ты испугался?» — почти участливо спросил он, с пониманием наблюдая за моим лицом. «Что изменилось-то?» «Неужели месть?» — удивился я и рассмеялся в полный голос, пугая сизую мглу вокруг. «Полковник Марченко рискует всем ради банальной мести? Так кто из нас тупой?» «Полковник, ты меня удивил! Неужели все, все это ради мести?» «Да нет, дружок», — спокойно ответил он. «Уже давно не полковник. Не без твоей помощи, кстати. А месть? Что ж, тоже неплохая причина для движения. Так что нет больше никакого полковника Марченко. Есть обычный сталкер-сухарь. Мстительный и жадный. Мне показалось, что последние слова он произнес с какой-то странной горечью и против воли внезапно почувствовал к нему даже сочувствие. Потом вспомнил, сколько хороших парней он отправил в свое время за решетку, скольких убил собственноручно, и все мои попытки понять этого веселого убийцу рассеялись как дым. Передо мной сидел враг. Враг жестокий, не знающий пощады. Враг, которого мои должники считали таким же мутантом, как и те, что плодились в зоне и подлежали немедленному уничтожению. И этот враг привел меня сюда с единственной целью — доставить мне как можно больше мучений. Сомнения прочь. Если у заказчика моей доставки не будет морды, в которую можно будет плюнуть, постараюсь доставить это удовольствие морде сухаря. И переклинило же меня на этих плевках, подумалось вдруг с мрачным юмором, и я сказал сухарю, снова упершемуся взглядом в костер. «Да какой ты сталкер, сухарь! Мародер и сволочь последняя! И руки твои красные от крови не ради выживания, ради развлечений! Даже та злополучная экспедиция, в которую я идти отказался, и то на твоей совести! Знал же, какую шваль к умникам приставил! Должен был знать, что никуда ни дороги не найдут, и всю свою жизнь ты только и делал, что гадил, гадил и снова гадил на чужие головы! А теперь вот посмотрите, какой бедненький сидит, но судьбу свою горькую проклятие шепчет. Контролер тебе на обратной дороге. Вот самое лучшее завершение твоей славной карьеры. Чтоб шлялся по лесам кучей дерьма. Только вот думаю, ничего в этом случае с тобой нового в жизни не произойдет. Сухарь смотрел на меня сквозь огонь неподвижным взглядом. Можно было бы подумать, что он вообще меня не слышал. Но уголки рта у него подрагивали, и на губах выступила пена. А ведь можно его разозлить до состояния, когда он меня просто убьет, — подумалось вдруг. И на этом все и закончится. «Тебя, выродка, страна кормила и одевала, чтобы ты защищал ее от внешнего врага», — продолжал я самым издевательским голосом, на который был способен. «А ты окопался в теплом местечке и дал волю своей извращенной сущности. Борец со сталкерами! Ха! Зарезать бедолагу в наручниках, что пытается заработать себе копеечку на жизнь, это теперь высшая доблесть старшего офицера! Ты, подонок, заморал честь мундира, только прикоснувшись к нему. Это тебя надо ловить, судить и сажать, а не тех, кто, рискуя жизнью, носит хабар из зоны. Да и не всех ведь ты ловил с полным усердием, а? Наверное, и на лапу принимал. Сколько тебе...» Последняя фраза застряла у меня в глотке, когда сухарь одним резким движением вдруг оказался рядом. Как же быстро он двигался. И поднял меня за ворот, словно тряпичную куклу. Его лицо оказалось совсем близко. Белые черви шрамов двигались по лицу в каком-то своем диком танце, глаза бешено вращались в орбитах, и я с обреченным и одновременно сладостным томлением понял — вот оно, конец близок. «Это ты мне говоришь!» — заорал он, брызгая слюной и встряхивая меня, как мешок с картошкой. «Ты тащишь из зоны все, что под руку попадает! Ты ради наживы готов на все, сталкерское отродье! А знаешь, сколько людей погибло, изучая ваши сраные артефакты?» «А сколько обычных людей загнулось просто потому, что в соседях у них оказались сталкеры? Не знаешь? А можешь себе представить, каково это — вернуться домой со службы и найти свою семью мертвой, потому что за стенкой какой-то ублюдок сложил в одну кучу десяток единиц опаснейшего дерьма? Это вы — нечисть на теле страны! Из-за вас здесь кордоны и патрули! Из-за вас армия каждый год теряет сотни лучших людей! Да вас всех под нож надо! Всех до единого, до последнего, жадного, негодяя!» По-моему, в этот момент он перестал себя контролировать. Руки его беспорядочно затряслись, дыхание вырывалось наружу с диким стоном, оскаленные зубы щелкали прямо перед моим носом, и весь он стал похож на бешеного лесного зверя. Я продолжал безвольно обвисать на его руке, а он внезапно вздернул меня повыше и вдруг ударил справа в голову. Мир вокруг взорвался мириадами искр, и я ушел во тьму. Караул сидел на старом большом пеньке и жалостливо смотрел на меня, подперев щеку кулаком. На нем был все тот же светлый балахон, и был он похож на средневекового монаха, попавшего в монастырь прямиком из грузчиков. Я слабо застонал и, приложив изрядные усилия, смог принять сидячее положение. Тело слушалось меня. Правда, через секунду я сообразил, что всего лишь лежу в отключке и вижу чрезвычайно реалистичный сон. Ситуация показалась знакомой. Я помахал рукой перед лицом караула, проверяя, насколько он готов пообщаться. «Да здесь я, здесь», — ворчливо сказал караул. «А тебя все-таки нелегко удивить. Я-то думал, будут вопросы да расспросы, а ты, я вижу, уже полностью проникся и готов просто поговорить». «А чему я должен удивляться после хождения сквозь камень до вождения за собой полчищ мертвяков?» Слабо усмехнулся я и устроился поудобнее, упершись спиной в развилку дерева, оказавшегося позади. Кругом, насколько хватало глаз, расстилалась белая равнина. Сверху на нее пристально смотрело голубое небо. Солнца не было видно, но вокруг было светло, как в ясный день. Среди белой равнины был только один черный пятачок обычной земли с пеньком и деревом. Почему-то это казалось единственно возможным в данной ситуации. «Ну да», — думая о чем-то своем, согласился караул. «Насколько я понимаю, помощи от вас ждать не приходится». Эта мысль пришла мне в голову только что и вырвалась наружу раньше, чем я успел ее обдумать. Караул заметно смутился, сделал неуверенные движения руками и виноватым голосом сказал: «Понимаешь, так получилось, что мы не можем тебе помочь». «Могу узнать, почему?» — бесцеремонно вопросил я, скорее для развлечения, чем с целью узнать ответ. Я раньше только однажды видел караула таким виноватым, и зрелище это было приуморительнейшим. С мыслью о смерти я как-то совсем смирился и воспринимал происходящее как милый подарок судьбы напоследок. «Ну, я и сам толком не понимаю», — промямлил караул. «Капитан сказал, что положение вещей нарушаться не должно, что все потенциально предопределено, и нарушать эту линию чрезвычайно опасно для... ну, для всех, в общем». «Я должен сдохнуть для общего блага?» Клянусь, я даже не думал об этом, но мой рот сам сказал эти слова. Я удивился, но мысленно присоединился к вопросу. В общем, я бы не стал так жестко. «Караул!» — сказал я мягко, но настойчиво. «Не надо!» «Капитан сказал, что ты в любом случае должен умереть!» Решившись, выпалил караул и сразу покрылся красными пятнами. Мне стало жаль его, этого большого человека, столкнувшегося с моральными проблемами, которые невозможно сокрушить ударом кулака. «А Прыщ сказал, что Кэп имеет на это право, и это как-то связано с общей историей и общей линией рождения событий. Только я ничего не понял. Кэп тебя просто приговорил и сам от этого страдает, но никому и шагу супротив сделать не дает». «Странно», — хмыкнул я, продолжая с подначкой разглядывать караула. «Ну, хоть сами пристрелите тогда. Жалко вам, что ли? Все лучше, чем меня невесть кто сожрет». «Нельзя!» — почти простонал караул. «Заказчики твоего похищения — это те твари, что были разогнаны год назад. Но оказалось, что теперь они не могут покинуть этот мир. У них немногим дальше, за водокачкой, в колодце ход в свой мир даже открыт. Но ты их не пускаешь домой». «Я?» После секундной паузы меня разобрал неудержимый смех. Караул, казалось, сумел смутиться еще больше. «Слушай, караул», — с трудом пробулькал я, сотрясаясь от смеха. «А ты с сухарем выступать парой не думал? Ну, с Марченко Хохошуткиным. Вы бы спелись. Главное в этом деле серьезное лицо и полная чушь в прямом эфире». «Да погоди ты», — сказал караул, чуть не плача. «Во время тех событий ты оказался связан с ними. Насовсем. Это же словно одна кровеносная система получилась. Не могут они уйти, пока ты не погибнешь. Причем смерть должна быть насильственной, и убить тебя должны они. Иначе они тут навсегда. Вторая зона сейчас мала, но совсем не исчезает. Не могут они отсюда убраться, пока ты жив». Смех во мне умер мгновенно. Теперь я точно понимал. Это правда. Что-то похожее я и сам чувствовал последнее время, просто не мог сформулировать в точных словах. «По-моему, ты повторяешься», — сказал я сухо. «Хватит дергаться. Если пришло время для сталкера, значит, пора. Отпусти меня обратно. Сил больше нет на твои сопли смотреть». «Подумаешь, скоро к вам присоединюсь и буду ходить модным призраком по зоне». Последние слова сказал нарочно бодро и подмигнул своему старому товарищу. Переход от сна к бодрствованию оказался мгновенным. Только что вокруг разбегалось во все стороны бесконечно белое поле, и вот уже серый утренний рассвет стягивает ночное покрывало со стены леса и развалин старой лесопилки. В горле было сухо, как в пустыне. Тело снова не откликалось на растерянные команды мозга, правая половина головы глухо пульсировала остатками боли. Сухарь деловито возился у потухшего костра. Бросив на него взгляд, я прикрыл глаза и задумался. Получалось, что единственно правильный вариант — это просто ничего не делать и ждать, пока он не отдаст меня тем мерзким тварям. Ну и зона с ним. Он, похоже, тоже неволен над своей жизнью. Так же, как и меня, несет и тащит его по ухабам, а он просто страдает от всего этого. Но воспротивиться не может, по определению. Ему это просто невдомек. Что он там говорил про семью? «Ты когда-нибудь видел белого енота, Клык?» — неожиданно мирным голосом спросил Сухарь. Я удивился и открыл глаза. Метрах в 20 от нас действительно сидел белоснежный зверек, ясно видимый на фоне растворяющейся ночи. «Белый енот? Белый енот?» Зверь теперь сидел ближе, и Сухарь вдруг обеспокоился. «А ну, пошел!» — заорал он и махнул в сторону енота рукой. Зверь устрашающий жест игнорировал и, казалось, просто внимательно нас разглядывал. «Да что же это?» — суетливо забормотал Сухарь. «Они же скоро придут! А тут этот... Почему он тут? Почему не боится? А ну, брысь!» Я сдавленно хихикнул. Мышцы лица оказались вполне послушны, и я начал похохатывать. И тут Сухарь взбесился. Ловким движением он вырвал из-под плаща пистолет и в 2 секунды расстрелял по еноту всю обойму. Я уже просто неприлично ржал во весь голос. Разом вспомнилось, как пытался уничтожить когда-то это непростое животное караул. Енот по-прежнему сидел неподвижно и делал вид, что резкие звуки выстрелов к нему не относятся. Сухарь ловко сменил обойму, сделал еще 3 выстрела и остановился. «Ну и черт с тобой!» — сказал он внятно уже спокойным голосом и, щелкнув предохранителем, убрал оружие под плащ. Следующие 30 минут прошли довольно однообразно. Енот спокойно наблюдал за нами с того же места, я сидел неподвижно под деревом, иногда прикрывая глаза, а Сухарь возился с черным цилиндром округлой формы. «Эх, клещи бы!» — вдруг сказал он достаточно четко и, поозиравшись по сторонам, обнаружил забытый за всеми делами мешок. Мой мешок. «Может, у тебя что есть?» — спросил он, риторически развязывая узел и запуская руку внутрь. А потом он извлек нож. Мой нож. И свой одновременно. Нож, который я год назад нагло вытащил у него из-за пояса, и с которым с тех пор не расставался, сам не знаю почему. Выражение неподдельной радости осветило его лицо, и на какой-то миг он даже стал красив. Ласково проведя металлической плоскостью по щеке, он сноровисто убрал нож за пояс и, бросив в мою сторону короткий взгляд, снова вернулся к своему загадочному цилиндру. «Знаешь, Клык, — сказал он, сидя ко мне спиной, — пожалуй, ты только что заслужил право знать побольше. Ты сохранил мой нож. За это я тебе все объясню. Все равно ждать осталось совсем недолго». Я молчал, удивленный этим выступлением. Как-то все это не укладывалось в образ Сухаря. «Мне плевать на тебя лично, и твоя жизнь меня не интересует», — сказал между тем Сухарь. «А вот твари, что придут скоро за тобой, это да, это знатная дичь. Никто до них еще не мог добраться. И твои любимые должники положили не один квад, пытаясь разведать вторую зону. Я давно ждал подходящего момента и запасся заранее всякими полезными вещами. И тут такой шанс. Они и сами ждут, чтобы удачливый охотник к ним приблизился. Я не мог упустить этого случая». «Что ты хочешь этим сказать, Сухарь?» — спросил я удивленно. Отдельные слова я отчетливо понимал, но общий смысл ускользал от меня проворной рыбиной в глубокой реке. «Хочу сказать, — весело ответил Сухарь, — что ты болван. Когда эти черти придут за тобой, я подорву вот эту чудесную штуку, и все, конец второй зоне. Может быть, даже конец зоне вообще. Не знаю». Я встревожился. Опять все шло не так, как казалось несомненным еще несколько минут назад. Твари должны убить меня. Мощный взрыв только напитает их новой силой. Все готово было пойти под откос из-за кровожадных планов Сухаря. «Этого нельзя делать, ни в коем случае!» — торопливо сказал я, но он только отмахнулся. «Заткнись! Я все прекрасно знаю и во всем разбираюсь. На меня осведомителей работало больше, чем ты людей в жизни видел». Я не мог больше вымолвить ни слова. Мой мозг принял приказ Сухаря буквально, и мои челюсти плотно сжались, затыкая мне рот. Сухарь же, занятый своими мыслями, продолжал. «В этом цилиндре плод работы 3 секретных лабораторий на протяжении нескольких лет. Новое, совершенно потрясающее биологическое оружие. Боевые вирусы. Поражают только живые организмы. Передаются по воздуху. От дыхания заразиться можно, но не попав в организм, быстро погибают. Невероятно заразная вещь. Невероятно смертельная. Вылечить невозможно. Смерть наступает через 12 часов. А еще через сутки труп совершенно безопасен. Страшная эпидемия пройдет по всей зоне. А потом не останется здесь ни монстров, ни сталкеров, никого. Я слушал этот бред человека-ненавистника и не знал, что делать. Зато прекрасно знал енот. Острые зубки вцепились в мою правую ладонь, и колючее тепло волной побежало по телу. Это было чертовски больно, но я снова чувствовал свое тело. Дрогнули, сгибаясь в коленях ноги, свесилась на грудь голова. А енот тем временем уже рвал зубами и когтистыми лапами веревки на руках. Вскоре я сидел полностью свободный, медленно растирая запястья, а сухарь все продолжал бубнить про жизнь после эпидемии. Его спина была прекрасной мишенью, но я продолжал, пока была возможность, разминать мышцы. И только когда он начал выпрямляться, одним движением оттолкнулся от дерева и прыгнул ему на спину. И жестоко просчитался. Сухарь краем глаза уловил движение, крутанулся, пригибаясь, и, столкнувшись со мной плечом, сумел отпрыгнуть в сторону. Я поднялся с земли и пошел на него. Голубые глаза удивленно расширились, губы непроизвольно сложились в удивленные «О!». Но он моментально въехал в новую диспозицию и принял боксерскую стойку. А вот на это я совсем не рассчитывал. Неуклюже подшагнув поближе на все еще не совсем послушных ногах, я попробовал ударить его в лицо, и тут же сам получил жесткий удар в солнечное сплетение. Воздух покинул мои бедные легкие, и несколько секунд я просто разевал рот, словно рыба на берегу. Сухарь спокойно ждал продолжения, легким танцующим шагом обходя меня стороной. «И как же это ты освободился?» — голосом заботливой мамочки осведомился он. «Ну, химия, понятно. Индивидуальный организм. Что-то не так сработало и хватило ненадолго. Но как же ты снял веревки?» Я оттолкнулся обеими ногами, пытаясь в прыжке ударить его головой, но он молниеносно ушел влево и ударил меня сверху локтем в шею. Я вновь поднялся и пошел на него, но ему это, видно, уже надоело, и он сам шагнул мне навстречу. Как же быстро он двигался! Собранные в тугой комок мышц тела на миг явно обозначилось под плащом, а потом в три молниеносных удара он отправил меня в нокдаун, подхватил свой цилиндр и повернулся в сторону лесопилки. Оказывается, с той стороны к нам уже приближались гости. Я их не видел, поскольку лежал на земле большим куском бесконечной боли, но слышал, как сухарь выкрикнул несколько приветливых фраз. Острые зубки снова вцепились в мою руку. Боль предприняла скоротечное отступление. Я перевернулся на живот и привстал на одном колене. Только для того, чтобы увидеть зеленое облако мерцающей пыли, поднявшееся над головой сухаря. И длинные разлапистые тени, быстро удаляющиеся в сторону лесопилки, почему-то затянутые густым туманом. «Ага!» — радостно заорал им вслед сухарь. «Бегите, бегите! Заражайте своих друзей! И подохните все! Все! Эй-эй-эй!» По-моему, он даже подпрыгнул от радости. Зеленое облако, расширившись, коснулось моего лица. В носу защипало. Я чихнул. Сухарь повернулся ко мне и сказал спокойным голосом человека, выполнившего тяжелую работу, но получившего долгожданный результат. «Ну вот и все, клычок. Дело сделано. Можешь топать к своим друзьям-сталкерам. Только в город не ходи, пожалуйста. А то опять лишние жертвы будут. Останется только полный карантин военным вводить». «Идиот», — сказал я устало. «Тебе надо было просто отдать меня им. И все бы уже действительно закончилось. А так ты все испортил». Он выпучился на меня, а потом коротко хохотнул. «Кажется, кто-то на этой полянке уверенно деградирует в...» Белый енот разжал зубы у моих ног. На траву лег нож из бронестекла особой закалки. Я нагнулся за ним и, продев ладонь в кожаную петлю у рукоятки, сказал озадаченно нахмурившемуся сухарю. «Теперь нам придется пойти за ними. Надеюсь, возражений не будет?» Он спокойно извлек из-за пояса свой нож, сбросил впервые за все это время свой плащ, одним коротким движением отцепил тяжелый пояс разгрузки со множеством прицепленных к нему предметов и шагнул мне навстречу. В черной рубахе, в штанах защитного цвета, заправленных в ботинки, с тесаком в руке, он показался мне символом бесконечной уверенности в себе. Только теперь все было иначе. Нож в моей руке изменил все вокруг. Я ощутил тонкий баланс каждого движения, каждого шевеления мельчайшей мышцы и заструился навстречу противнику. Он, кажется, не сразу осознал произошедшие со мной перемены. Провел несколько рубящих ударов, попробовал кольнуть меня в лицо острием. Я легко скользил вдоль линий, продолжающих направление движения острых металлических кромок, поворачиваясь и пропуская мимо себя кажущиеся смертоносными удары. Сухарь отступил назад и гневно крикнул в мое безмятежное лицо. «Ты чего кривляешься? А ну, держись!» Я послушно покатился на него, испытывая острое наслаждение от каждого идеально вписанного в пространство движения, и легким движением ножа рассек ему лоб. Он пытался прикрыться и контратаковать. С таким же успехом он мог бы контратаковать зеркало. Я был его продолжением. Я был с ним единым целым. Я стал его альтер-эго, и попасть в меня было просто невозможно. Кровь заливала его лицо. Он впал в ярость и наобум махал ножом во все стороны. Я кружил вокруг в смертельном танце, периодически нанося укол или чертя короткую резаную рану. В какой-то момент я вообще перестал понимать, что происходит. Мы стояли вплотную друг к другу. Он, завывая, месил воздух стальной отточенной лопастью, а я просто нагибался или нырял под этот вентилятор и завершал подготовку к невероятно красивому и сложному маневру, выходя траекториями ударов в нужную точку и набирая определенную скорость. Он страшно закричал, когда ручка моего ножа издевательски ткнула его в залитый кровью глаз и одновременно выбросила в мою сторону обе руки, пытаясь хотя бы оттолкнуть меня в сторону. Я предвидел это движение. В один бесконечно долгий миг я прогнулся в спине и волнообразным движением трижды располосовал плывущий надо мной предплечье сухаря. Время вернуло себе обычный темп, сухарь катался в луже крови по земле, а в какой-то сотне метров от нас я заметил выходящего из леса рвача. «Не подходить!» — яростно кричал клык, и рвач растерянно остановился. За ним послушно остановились еще несколько человек. «Здесь заразно!» — кричал клык. «Оцепите это место и не пускайте сюда никого! Сутки!» «Как ты?» — заорал в ответ рвач. «Что мы можем сделать?» «Просто не ходите сюда и никого не пускайте! А мы сейчас уйдем! Все!» Повинуясь жесту рвача, должники наблюдали, как клык наспех перетягивает руки раненого противника самодельными жгутами из веревок, как что-то говорит ему на ухо и поднимает с земли, упираясь в подмышку плечом. «Встретимся!» — гаркнул клык в их сторону, повернулся и потащил своего похитителя к лесопилке. «Я нашел еще один путь, капитан!» — громко говорил клык, продолжая тащить на себя сухаря. «Я надеюсь, ты слышишь меня. Я все понял. Я чувствую, что так оно и есть. Мы пойдем в их мир, капитан. Зараза сама выветрится к завтрашнему дню, а мы унесем ее в себе, к ним. Я знаю о колодце. Мне караул сказал. Все будет в порядке. Я почему-то точно знаю это. Прощайте!» Он был услышан. Капитан, прыщ и караул стояли в тени деревьев и провожали взглядом уходящую в туман фигуру клыка, почти волоком тащившего уже тело сухаря. «Ну вот и все», — спокойно сказал прыщ. «Теперь все должно обустроиться, само собой». «Неужели это и вправду было необходимо?» — горько спросил караул. «Да, это было необходимо», — ответил капитан. «Иначе мы бы здесь не появились, и вообще все пошло бы наперекосяк». «Но резать мог бы и полегче», — ворчливо сказал ему прыщ. «Опять вот теперь чешется, прямо спасу нет». Он ловко закатал рукава пиджака, и пораженный караул уставился на длинные белые шрамы, украшавшие предплечье прыща. «Не спрашивай», — жизнерадостно сказал прыщ на вопросительный взгляд караула. «Внятно, все равно не объясню. С рождения у меня это. Говорят, бывает такое». Я стоял перед колодцем, в глубине которого слабо пульсировало зеленое пламя. Оставалось сделать последний шаг и закончить всю эту историю. Но я медлил. Странные мысли кружили в моей голове. Время — как кольцо. Миры, словно вырезанные по шаблону гирлянды на ниточке. Зона, место вхождения нити в каждый мир. Образы теснились в голове и не давали поставить точку. «Ну что, ты готов? Сухарь!» Он слабо замычал в ответ. У меня больше не было сил держать тяжелое тело под руку, и я просто приподнимал его за ворот рубахи. Бледные, перетянутые жгутами руки больше не кровоточили, но края разрезов безобразно оттопыривались в стороны. «У нас нет больше выбора, сухарь, понимаешь?» — спросил я просто, чтобы набраться решимости. «Уэм-уэм», — невнятно ответил он. «Ну что ж, пойдем, сухарь». Мы долго шли по этой жизни рядом, изредка соприкасаясь и приводя в движение новые шестеренки судьбы. Может быть, что-то подобное произойдет и дальше. Не знаю. Да и никто не знает. Не будем думать об этом. Просто помоги мне. Оттолкнись хоть чуть-чуть ногами. Разве это худший вариант — умереть в объятиях смертельного врага? Что скажешь, смертельный враг? Или невольный друг? Так получилось, что похожи мы с тобой до невозможности. Разве бывает такое с врагами? Не знаешь? Все мычишь? Ну ладно, хватит говорить, не разводить. Время вышло.